Глава 14. Заговор. Высшее мужество духа – это героизм без насилия, не бессмысленный мятеж, а признание необоримой необходимости и добровольное подчинение ей. Стефан Цвейг. Пока в переговорах возник перерыв, я связался с командующим и рассказал о предварительном результате нашего общения. Предложил сразу включить новые подразделения в план обороны, не забыл создать тактический резерв. А захваченных наемников использовать в качестве основных сил прорыва, а для того, чтобы они не разбежались и не предали нас, накачать их химией. Я обещал им сохранить жизнь, а их убьют их же сотоварищи. Также узнал, как обстоят дела с организацией обороны. Все шло по плану, и в отведенное время мы укладывались. Только этих мер явно не доставало. По предварительным результатам аналитиков, наемникам удастся прорвать нашу оборону и высадиться на планету, а их численный перевес гарантирует им захват большинства городов. Основные силы они бросят на столицу, и после захвата начнут численным перевесом подавлять отдельные очаги сопротивления. Эту информацию частично подтвердили захваченные. Но также я попросил выполнить небольшую личную просьбу, так как я совершенно не знал, как выполнить задуманное, ведь до сих пор у меня не было ни гроша в кармане. А на вопрос об уместности этого в такое время сказал, что так надо. Я немного подумал и принял, как мне показалось, нестандартное решение – взорвать часть города с пригородом, заманить противника в ловушку. Эту идею я изучил командующему, чем ввел его в ступор. Поняв, что он не может согласиться с таким тактическим ходом, я просил найти меня, когда он освободится. Тем временем к нам вернулся Вильгельм VI из крестьян. Они молча уселись за стол и приступили к еде, не произнося ни слова. Что между ними произошло, было непонятно. Через 5 минут Вильгельм VI отложил вилку и, обращаясь ко мне, сказал: «Я готов удовлетворить вашу просьбу и объявить о помолвке, но прошу от вас выполнить одну просьбу. Взять мою дочь с собой в Высшую Академию Дворянства». «Хорошо. Я готов выполнить вашу просьбу, но я до сих пор не услышал от вашей дочери согласия на это», — сказал я. Тут она оторвалась от трапезы и, смело взглянув мне в лицо, заявила: «А я пока не услышала никакого предложения», — сказала она, несколько смутившись. В этот момент ко мне быстрым шагом подошел курьер и передал небольшую посылку, опечатанную военными штрих-кодами, и, протянув планшет, дождался подтверждения доставки, быстро развернулся и также быстро ушел. Я приложил руку к нарисованной картинке кисти, мигнув зеленым, контейнер открылся. Внутри лежала маленькая шкатулка, покрытая материалом, похожим на бархат. Взяв шкатулку, встал и, обойдя стол, встал на одно колено перед принцессой и, потянув ей шкатулку, сказал: «Прошу вас стать моей женой». «Какой именно?» — задала она мне странный вопрос. Я реально завис, но тут вспомнил из курса по аристократии, что представитель первого десятка родов имеет право на 3 жены минимум и еще на нескольких наложниц, причем статус наложницы немногим ниже статуса жены. «Первая, конечно же», — сказал я поспешно, пытаясь скрыть небольшую заминку. «Я согласна», — сказала она, улыбнувшись и, приняв из моих рук шкатулку, открыла ее и замерла в изумлении. Замер также и Вильгельм VI, увидевшись, что находилось в шкатулке. Через несколько секунд такого молчания не выдержал и, поднявшись, заглянул в шкатулку. Там лежало довольно обычное кольцо, серьги и диадема, украшенные они были голубыми кристаллами. «Откуда это у вас?» — спросил Вильгельм. «Без понятия. Просто попросил знакомого подобрать безделушку для помолвки, чтобы сделать прекрасной девушке приятное», — сказал я немного растерянно. «Вы хоть представляете ценность этого подарка?» «Что? Опять какая-то игра?» Я связался с командующим и спросил, откуда он взял этот комплект. Оказывается, план минирования части города был все-таки принят, и они начали эвакуировать часть зданий. В одном перемещали архив музея, и один очень настырный сотрудник музея добился встречи и умолял вывести исторические ценности. Он подвернулся как раз в тот момент, когда я дал задание найти стоящую вещь на помолвку. Ну и он предложил старинный гарнитур, достойный королей в качестве дара города. Рядом в этот момент был мэр города, и они организовали передачу древней реликвии. Я по сети дал указание прислать мне пару порученцев найти и привести этого старикашку-музейщика ко мне. Также с порученцами доставить самое современное шпионское оборудование. Установить слежку за всеми представителями Вильгельма VI, по возможности установить прослушку. Войска, предоставленные ими, использовались с оглядкой на возможные предательства. Усилить мою охрану. И попытаться выйти на местный отдел имперской СБ. Отдав мысленное распоряжение, я вернулся к разговору. Примерно. Меня заверили, что это подарок достойный королей. Это поистине так. Гарнитур был утерян нашим родом очень давно, и вот он опять возвращается к нам. «Хочу вас поправить. Он возвращается не к вам, а к будущей супруге главы рода Машиньяк», — сказал я, глядя на принцессу. Вильгельм в ответ на эту мою поправку едва заметно дернул губами и вильнул взглядом. Если бы я специально не присматривался, то не обратил бы на это внимания. Здесь явно шла какая-то игра, в которой я даже не фигура и не пешка. Такое ощущение, что меня уже списали и терпят только как временные неудобства. Тут Кристиан встала и, сославшись на плохое самочувствие, покинула столовую. Я тоже не стал задерживаться и, попрощавшись, покинул залу. На выходе меня встретили оба порученца, отправленные ко мне. Погрузившись в тяжелый военный флайер, мы полетели в сторону минируемой части города. Там я и застал командующего. «Извини, что отвлекал тебя такими пустяками, но мне это показалось важным для нас», — сказал я ему, когда мы встретились. «Да, эта история выглядит очень подозрительной. Старичок-музейщик пропал, а точнее его никогда и не было. Местное отделение СБ полностью уничтожено во время терактов. Боюсь, что тут могут работать агенты мощной разведки одного из крупных игроков или достаточно сильный псион-ментант. Или оба варианта. Что у нас с минированием города и его эвакуацией?» — спросил я. «Эвакуируем всеми возможными силами, но мы не успеваем. И есть еще одна огромная проблема. Нам не хватает взрывчатки. Нужно использовать местные удобрения. Среди них должны быть взрывоопасные». «Да, есть, но опыта работы с ними, как со взрывчаткой, у нас нет», — сказал мне командующий. «Надо собрать в одном месте не менее 8000 тонн такого удобрения, точку выбрать ближе к окраине и установить дистанционные заряды, в том числе проводные с расчетом, что связь могут отрубить и сигнал может не пройти. Пусть их защищают наемники. Наших солдат ближе 5 километров не располагать». «Хорошо, это мы сможем сделать. Также сохранять максимальную секретность. И еще подготовьте дополнительно 10 таких зарядов по окраине города, равно удаленных. Гражданских, которых не успеваете эвакуировать, отвезти в центр города и укрыть в бомбоубежищах. Войскам на окраине в длительный бой не вступать. При усилении атаки противника пусть отступают на вторую линию обороны, расположенную на 5-километровом удалении от заложенных бомб. Там, где террористы захватили стадион, подготовьте тройной заряд взрывчатки. Оставьте там несколько террористов имитировать бой, и пусть на автомате в эфир передают, что они захватили часть города, держат плацдарм для высадки и ждут срочного подкрепления». «Что у нас со временем?» — спросил я, глянул на руку в ручной интерком. «С помощью визуальных средств удалось выяснить, что на орбите идет ожесточенный бой, но большая часть спутников уничтожена, предположительное время высадки первого десанта произойдет не позднее, чем через 5 часов. Основная часть еще через 5 часов». «Хорошо. Командуйте дальше, я пока осмотрюсь, может, еще что придумаю. Только наденьте боевой скафандр и возьмите с собой отделение охраны. В городе работают диверсанты», — посоветовал мне командующий. «Обязательно», — сказал я и, развернувшись, направился в штаб. Через 2 часа командующий опять связался со мной и по зашифрованной линии выслал мне файл с рекомендацией немедленно просмотреть, сохраняя секретность. На файле было записано видео со всеми тремя гостями нашего недавнего застолья. Съемка происходила в каком-то шикарно обставленном кабинете. «Отец, ты уверен, что мы справимся? Если мы совершим ошибку, нам этого не простят, и каторгой мы не отделаемся». «Не переживай, сын. Я готовился к этому почти 100 лет, в операции участвуют слишком серьезные силы, и уже ничего нельзя остановить. Нам достанутся 3 системы с 5 планетами, включая эту. Тем более нам так повезло с этим наивным древним. Главное, чтобы он остался жив и с дочерью смог покинуть систему и спастись в содружестве. А там, дочка, тебе главное от него забеременеть, а мы вовремя его уберем». «Твоя бабка раскрыла секрет, как она стала сильным псионом. На самом деле она убила древнего во сне, а вся его энергия и сила перешли к ее ребенку, а ей даровали долголетие». «Но, отец, он мне нравится. Может, не стоит его убивать?» — спросила она. «Если его не убить, он станет слишком сильным, и уже он будет управлять всеми нами. Да и ты станешь наследницей великого рода, за это можно убить не 1 сотню миллионов человек, а ты печешься об одном древнем. И не вздумай его предупредить, иначе ты и твоя мать не умрете легкой смертью. Поверь, я люблю тебя, дочь, и хочу тебе только лучшего. У нас будет такая мощь, что с нами придется считаться самому императору, а там, глядишь, и породниться с ним получится. А уж тогда... Хотя лучше не загадывать так далеко. Твоя задача будет в самый ответственный момент с отрядом солдат спасти его и улететь на разведчике с планеты, а там ты должна помнить, что делать». «Но, отец, мне кажется, я люблю его». Тут мужчина подошел к ней и влепил с размаху пощечину. «Ты же не хочешь увидеть голову своей матери, поданную тебе на блюде? Запомни, она жива, пока ты выполняешь все, что я скажу. После ее предательства она жива только благодаря тебе. И не надейся на своего древнего, он ничем не сможет тебе помочь. Хорошо, что у вас с братом разные матери, и он станет наследником рода. Сын, ты, надеюсь, не подведешь меня? Нет, отец. Все войска прошли ментальное внушение и верны тебе. Когда они будут отражать атаку наемников, мы ударим им в спину. А с учетом того, что там практически один сброд из фермеров, мы сметем их в считанные минуты. Не забудьте заглушить всю связь и подорвать их новый командный центр в бункере, когда там не будет этого Волкова. На этом запись прервалась. Насколько достоверна запись, обратился я мысленно к нейросети. Запись достоверна и не является подделкой, так как носит следы запахов психо- и эмо-составляющих людей. Такого уровня подделка недоступна на данном уровне развития человечества. Командующий, кто еще видел эту запись, спросил я по закрытому каналу. Оператор дроида-шпиона и его непосредственный начальник, я уже позаботился об их изоляции, а не под надежной охраной, ответил он мне. Насколько я помню, медицинская капсула восьмого поколения имеет возможность стирать память пациента, подвергшегося насилию сроком до суток без вреда здоровью пациенту. Да, совершенно верно. Тогда позаботьтесь о том, чтобы они не помнили последних суток и повысить их в звании с хорошими премиальными, отдал я приказ. Будет исполнено. Теперь о предателях. Расположите их в зоне сразу трех заложенных бомб и следите за ними, а при необходимости подрывайте заряды. «А что делать с новым командным центром в бункере?» — спросил у меня командующий. «Если мы всех оттуда выведем, они поймут, что мы все знаем. Оставьте там немного местных из подозреваемых в связях с террористами, а временный штаб придется использовать как постоянный. А этих предателей приказываю уничтожить. Удобное для нас время можно дать им участок обороны в заминированном секторе города. Единственная просьба — постараться, чтобы Кристиан выжила и не пострадала. Предателей в плен не брать», — отдал я распоряжение.